Любовь — вражда. Мы любим, и любви не ценим, и жаждем оба новизны. Но мы друг другу не изменим, мгновенной прихотью полны. Порой, стремясь к свободе прежней, мы думаем, что цепь порвем. Но каждый раз все безнадежней, мы наше рабство сознаем. И не хотим конца предвидеть, и не умеем вместе жить. Ни всей душой возненавидеть, ни беспредельно полюбить. О, эти вечные упреки! О, эта хитрая вражда! Тоскуя, оба одиноки, враждуя, близки навсегда. В борьбе с тобой изнемогая, и все ж мучительно любя, я только чувствую, родная, что жизни нет, где нет тебя. С каким коварством и обманом всю жизнь друг с другом спор ведем, и каждый хочет быть тираном, никто не хочет быть рабом. Меж тем забыться, не давая, она растет всегда, везде, как смерть, могучая, слепая, любовь, подобная вражде. Когда другой сойдет в могилу, тогда поймет один из нас любви божественную силу в тот страшный час, последний час. 1892 год.